Глава пятая. Чтобы быть хорошей мамой, иногда нужно ею не быть. Если сейчас спросить, кто вы, у вас не возникнет затруднений произнести ваше имя, фамилию и даже профессию. Но если вам не дать поспать сутки, то осознание и идентификация себя начнут расплываться. Через двое суток без сна вам будет гораздо сложнее ответить на вопрос «кто вы?», а через трое суток вы и вовсе не сможете этого сделать. Так происходит и с мамами. Когда по 20 часов в сутки мама занята детьми, через какое-то время она перестает понимать свои личные потребности и теряет связь со своей социальной ролью. Она подобна механизму, работающему на автомате. В таком состоянии затруднительно хорошая связь с ребенком. Человек так устроен, что время от времени перенасыщается энергетикой другого человека, в том числе и ребенка. Это часто вызывает раздражение по отношению к людям, с которыми мы находимся в тесном контакте продолжительное время. Нам всем иногда нужно делать паузу и освобождаться от той энергии, которой нас наполняют другие люди. После такого перерыва в общении у нас вновь возникают желания и потребность близко взаимодействовать с дорогими нам людьми. Поэтому жизненно необходимо позаботиться о том, чтобы у женщины всегда была возможность на какое-то время переключиться с материнской роли на другие. Прогуляться в одиночестве, встретиться с друзьями, вспомнить себя и реализовать свои личные потребности, выходящие за область домашних и материнских обязанностей.